Иван Бунин. На чужой стороне. Иван Алексеевич Бунин, 1870-1953 годы. Впервые опубликован в журнале «Мир Божий», 1895 год, номер 4, под заглавием «Святая ночь». При подготовке книжного издания Бунин выправил рассказ, освобождая его от некоторых, по его мнению, длиннот. Печатается по изданию «Бунин. Собрание сочинений» в 6 томах. Москва, 1987 год, том 2, страницы 28-32. Комментарии Титовой. На вокзале не было обычной суматохи. Наступила святая ночь. Когда прошел курьерский 9-часовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье с облегченным сердцем дождаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни. Полутемные залы третьего класса, всегда переполненные людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света. Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте на конце длинной платформы. Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на низы, на дальние заработки. Они всего боялись. И даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции. Они уже успели прозвать его Кочетком. И строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцизскую. Со скуки они весь день проспали. Надвигались тучи, изредка обдавал теплый, благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот лягушек. И как всякий непрерывный звук не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат. Тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь. «Ох, должно не скоро еще», — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул. «Служба-то?» — отозвался другой. — Должно не скоро. Теперь не более 7. А то и всех 8 наберется, — добавил третий. Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом. — Ай, соскучился. — Ах! — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй. — Будя, Кирюх, буравить-то! — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу. — Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный. Парменыч отозвался добрым слабым голосом. — Не уразумею, малый, по-тутошним. Все сбиваюсь, целых 3 стрелки. — Да и не все равно, — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хуж смотри, хуж не смотри, одна честь. Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха, лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения. По очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе. «Федор, спишь?» — тихо окликнул его старик. «Нет», — ответил тот сиплым голосом. Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил. «Ай, соскучился». Ответ последовал не сразу. «Чего ж мне скучать?» «Да ну, ты скажи, не бойся. Я и так не боюсь». «То-то, мол, не таись». Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи, потом тихонько отвернулся. Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотой земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром. Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты, из-за разноцветных огней, выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд. Подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле под стеной вагонов. 34, сказал один из мужиков. «Кого, вагонов-то?» «Боле будя. А может и более». Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посредине. Слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело вдохнув, несколько раз ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути. Ничто, ничто не напоминало тут праздника. «Я думал, о них уж в праздник-то не ходят», — сказал Федька. «Ну да, не ходят. Им нельзя не ходить». И послышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов. Да уж все одно лучше бы отправили. Старик заговорил о Харцисской, но впереди была полная неизвестность. И где эта Харцисская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место, а то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной катки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочился беспокойно, зачесался, сел и опустил голову. «И чего тут остались?» — послышался один неуверенный голос. «Хуж бы в город пошли, авось всего версты 4». «А ну, как сейчас велят садиться?» — угрюмо ответил Кирилл. «Его пропустишь, а там и сиди опять 10 дён». «Надо пойти спросить». «Спросить? У кого?» «Да у начальника». «И правда, пожалуй. Да его теперь, небось, нету. Ну, кто-нибудь за него. Служба-то и тут такая же будет, — проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо. Не такая же, короткая, — сказывали, будет. И разговеться тоже нечем. А как совсем пойдешь, Христа ради? И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику. Дни-то какие! Со вздохом, слабым задушевным голосом сказал старик. А мы как татари какие, и в церкви ни разу не были. Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка. Но старик не слыхал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье. Предходят сему лица ангельские, со всяким началом и властью. Лице закрывающее и вопиющая песнь «Аллилуйя». И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собой. «Воскресни, Боже! Суди земли, яко ты наследишь во всех языцах!» Все упорно молчали. Все думали об одном. Всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений в церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах, еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами, полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают из изб к пунькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи. Потом деревня остается пустою и тихою. Над темной чертой горизонта на фоне заката видны силуэты идущих и едущих на село. На селе около церкви поскрипывают в темноте подъезжающие телеги. Церковь освещается. В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня. Пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами. А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса. Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь с обнаженными головами, до земли поклонились на восток. «Федор, вставай!» — взволнованно пробормотал старик. Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки. В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими рабочими. Мужики стали на платформе у дверей, не смея войти в них. Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом. Он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак, наполнявшийся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека над темным ночным небом лился густой звон. «Воскресенье Твое, Христе спасе, ангелы поют на небеси!» Торопясь, начал священник звонким тенором. И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь. И сразу стало светлее в зале. На всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках. Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза. «Воскресни, Боже, суди земли!» 1893 год.